Изредка на краю обрыва, на фоне сосен и неба, происходит какое-то движение. И тогда я или Брык посылаем туда пули. После одного выстрела там раздается даже вскрик, но никакого трофея не валится. Чисимет, который мародерствует на поле битвы, выбирает напоследок наиболее внешне невредимого краболова и тащит его на плот. А Ларба параллельным курсом, со всей возможной нежностью, волокет Анлин. Краболов, сообразив, куда его несут, начинает дергаться и пихаться связанными руками. Но Чисимет притягивает ему их к ногам и в таком виде укладывает на корявый помост между понтонами. Я по-прежнему держу берег под прицелом, а работоспособная часть команды выпихивает Анарлана на более-менее глубокое место, где нас подхватывает течение. А после трудов ратных личный состав отдыхает в разного рода вариантах горизонтального положения. А я командую, а вернее командирским голосом констатирую факт общего привала при необходимом минимуме наблюдения за волной и берегами. Речка опять поширила сильно. Чисимет легонько пихает меня и показывает на пленника. Надо допрос делать. В годы работы у Куна мы наловчились к таким вещам. Итак, на глазах у языка Чисимет разминает и шевелит пальцы. Я вытаскиваю набор инструментов из комплекта при плотике и раскрываю его. Там всякие пилы, стамески, коловорот с зубчатым колесом. Все никелированное блестит и сияет. Я весь этот инструментарий перебираю, примеряя к разным частям тела пленного. А Андрей с Брыком молчат, но глядят с явным отвращением. Это даже хорошо. Ран у Краболова вообще нету. Ему Чисимет не очень удачно рукояткой меча заехал. Не в висок, как полагается, а в скользячку. Повезло Лупоглазому. Но он себя везучим явно не считает. Чисимет, плотоядно улыбаясь, ощупывает ребра, потом берется за шею и нащупывает место помягче да поприхватистей. Затем спрашивает, как бы в задумчивости. «А он у нас не помрет, пока разговоры разговаривать будем?» Ларба безмятежно отзывается. «Помрет, так воскресим до поры. Он у нас еще на передних лапках по воде побегает». Краболов уже дошел, или в крайнем случае уже на подходе, к нужному состоянию. А для ускорения процесса Чисимет свечку зажег и струйку дыма пленному в лицо направил. Это только называется свечка, а вообще трубочка деревянная с дырочкой в боку. Внутри смесь трав разнообразных и горит весьма интенсивно. Я отворачиваюсь, чтобы не нанюхаться. А языку деваться некуда. Андрей с Бриком все еще считают нас за палачей садистов, начинает бурчать. Но я им по-русски приказываю молчать и делать вид, что тоже мечтают принять участие в работе. Вид, правда, не получается. Но и так все идет неплохо. Чисимет уже непосредственно к пленному обращается. «Ну, так ты сразу говорить будешь, или сначала мы поговорим?» И демонстративно шевелит пальцами. Артист в своем роде. Кироволов предпочитает говорить сам и сразу, наших аргументов не дожидаясь. Что и требовалось доказать. Я его предупреждаю только, что отвечать лишь на вопросы, а лирику типа «жить хочу» на потом приберечь. Связанная, еще не клевавшаяся после контузии, напуганная и окуренная дымом, высокая договаривающаяся сторона выражает согласие. И допрос начат. Долго разговор идет. Уже и якорь бросили. Уже Анлин в себя пришла. А всю беседу веду. Ситуевина больно забавно из его рассказов проявляется. Хоть топись, хоть вешайся, хоть так помирай. Итак, напавшая на нас компания подчиняется некоему властелину без указания цвета. Властелин, и все. Как и полагается, уважающему себя претенденту на мировое господство, он себе в горах замок выстроил, армию собрал и принялся за разбой. Вся равнина, потом оказывается, что все же не вся, принадлежит ему, это на левом, западном берегу. А сколько владений идут, собственно, на запад, так это неизвестно. А на правом берегу находится мощное государство. С запада оно ограничено нашей рекой и небольшим плацдармом на левом берегу. С востока — этой же рекой. В горах, уже на юг развернувшиеся, с юга — болото, и с севера — горы. У властелина с государством война, естественно, и тот отряд, с которым мы стыкнулись, выполнял диверсионный рейд в тылу сторожевых постов на левом берегу. Властелин наметил большую операцию по ликвидации плацдарма, и этот рейд играл немаловажную роль в развитии событий. Поэтому можно представить злость диверсантов, которые увидали дымовой сигнал и решили, что дело провалено. Правда, потом злость удивлением сменилась. Сигналы врагов известны, а здесь что-то непонятное, и решили костер погасить, а тех, кто жжет, не прикончить. Властелин, мужик хозяйственный, а повязать, оставить под малой охраной и потом отправить на предмет дальнейшего использования. Властелин пленных продает на какой-то токрикан. Название почти нарицательное. А что и кто с ними там дальше делает, никому не известно. Сведения о государстве важны тем более, что сейчас мы, в общем-то, на его территории. Называется оно заковыристо. Мульмуга Алимну Джонкин Туткандя. Ну, самое северное из королевств светлого народа. Название старое, и пользуются им сейчас только за граница. А как сами самые северные из себя именуют, неизвестно. И вообще, о противнике властелиновых воинов мало информируют. Но известно, там живут и люди, и эльфы, и гномы, и еще всякие живые, судя по армиям, с которыми приходилось сталкиваться. Ладно, давай сведения о властелине. Но этим уж пусть занимается Чисимет. Он лезет на мое место и принимается с новыми силами за допрос. А я лезу на плот понтон. Анлин глядит в небо и что-то бормочет, высчитывает. Гороскоп, что ли? Ларба в руках вертит полупросохшую фигурку из глины, в которой я без труда узнаю зубастого бегемота. Анлин по ларбовским рассказам слепила. На соседнем понтоне ужин. Я тоже беру кусок копченого мяса. Хоть дымом и воняет, а соли все равно не помешало бы. Но я сам же отдал приказ ее экономить. И теперь жую, как не мясо, а тряпку какую-то, траву жухлую. Андрей копался в моем мешке, да и вытащил магнитофон. Чудом я его через все передряги протащил. Две кассеты, одна рабочая, а другая полная эльфийских песен. Их я и ставлю. Заряжаю аккумуляторы аккуратно, и поэтому они дожили до сих пор в божеском виде. Звук у аппарата хороший, и без преувеличения сказать, чудесные эльфийские песни разносятся вверх и вниз по реке. Под них отбой, я делаю звук потише, тем более что ко мне Чисимет лезет спросить что-то хочет. «Слушай, Алик, а кто такие хатталинги?» «Не знаю». «Понимаешь, этот лупоглазый говорит, что у властелина они в подчинении есть. Росту небольшого, крупнолапые, но на человека похожи. Вроде как разведчики они у него. Надо поостерегаться. А то еще можно и просто не узнать и пристукнуть, за зайца приняв. Иди потом доказывай, что на эту мульмугу не работаешь. А ведь нам еще через горы пробираться. И кто там будет, неизвестно. Ну ты же знаешь, всякие недобрые силы чаще всего в горах гнездятся. И мне кажется, что и тут без некоего мага не обходится. Из твоего белого пятна на восток надо выбираться. Так чтобы нам не попроситься пересечь мульмугу посуху, а? Ну, пятно не мое, а скорее ваше. А насчет попросить — это мысль. Судя по всему, этот властелин на темную силу тянет. А тогда мульмуга должна на светлой стороне сидеть, не менее чем по двум градациям, если я правильно закон цвета и силы помню. Тем более, что страна разноплеменная, и расовых предрассудков можно не бояться. Это не золотой лес с его высокомерными жителями. Но ты тоже тогда не самые верные выбрал. Чисимет, судя по голосу, улыбается. Это ж надо так мужа владычицы обложить. Твое счастье, что он еще по Приозерному не понимает. Я оправдываюсь. Ну уж очень он мне тогда на нервы действовал, а из Приозерного я и сам только ругань знаю. А он тоже мне мудрый. Одна забота на уме, как поскорее потише слинять. Хорошо, хоть жена его под каблуком держала, да и по сей час, наверное, держит. Впрочем, что теперь вслед ругаться? Они нам помогли, и на том спасибо. Я замолкаю, а из магнитофона песня как раз тех времен идет. Чисимет тоже молчит, а когда кончается куплет, жмет на все кнопки разом. В темноте стопа не видать. Но песня продолжается. Голос с берега поймал мотив и вводит, звонко так, приятно, без срывов и прихрипотиц.